Говорят, у меня есть полмиллиарда, и что меня ищет сам Интерпол. Но ищет Грузии, а наша кокарда при таких бабках кладет дела в стол. Я, кстати, психиатр, душ-властитель, зовите меня просто доктор Шота. Но по клятве Гиппократа я не вредитель, не могу даже кастрировать своего кота. Брат, не верь прессе, пресса все пиздит. Верь моей супруге, вон она сидит. Жена меня знает, жена меня видит. В каждом интервью она смело говорит: Шота и мухи не обидит. Шота и мухи не обидит. Шота и мухи не обидит. Шота? Как срубить миллион честному грузину, да чтоб бабки не росли со скоростью дрезины. Старая школа, в общем, неплоха, надо лишь развести мне банкира лоха. И нашелся однажды лох ВТБ, с разводом дела разрулит, да без Б. Психушку, жену, а детей всех тебе, а мне благодарность словно судьбе. Брат, не верь прессе, пресса все пиздит. Верь моей супруге, вон она сидит. Жена меня знает, жена меня видит. В каждом интервью она смело говорит: Шота и мухи не обидит. Шота и мухи не обидит.